Земля вздрогнула. Подняв палочку перед собой, я перебирал в уме всевозможные заклинания, которые могут помочь в такой ситуации. Однако противник решил более не уклоняться от боя. Почва набухла подобно прыщику на коже, и передо мной появился он, лысый, худощавый, со змеиным носом и бледно-гниющей кожей, что местами покрыта чешуей, тонкими пальцами, красными глазами и черной потрепанной мантией, скрывающей болезненно отвратительное тело. Вальдемарт, враг внушал отвращение. Выглядел он как труп не первой свежести, что по ошибке или чьей-то злой шутке все еще жил и представлял опасность. Появившееся передо мной существо совсем не походило на человека, однако и грозным личием оно тоже не являлось. Жалкий осколок, блеклая тень от когда-то могущественного волшебника. «Ты!» — хрипло шипящий голос раздался из рта этой твари, и я почувствовал, как в воздухе запахло гнилью. «Кто ты такой?» «Я?» «Неважно, конфундус!» Пустословить я не собирался и только завидев противника атаковал. Махнув рукой, монстр попросту отразил заклинание в сторону. Земля вздрогнула и взорвалась, словно под копотью подожгли большую петарду. «Магия такого уровня на меня не действует», — с усмешкой ответил Вальдемарт, после чего взмахнула палочкой, вынудив меня уклониться. Я трансгрессировал и вновь атаковал. Тщетно. Защита осколка впечатляла, а его навыки постоянно вынуждали уклоняться. Началась полноценная дуэль. Вспышки самых разных проклятий подобно цветным молниям летали по полю боя, взрывая, замораживая и искажая местность. Ни одно из заклятий не могло достигнуть цели. Бомбарда Максима. Земля рядом с Вальдемартом взорвалась, подняв в воздух кучу пепла и загородив обзор. Враг усилил чары защиты и полностью нивелировал атаку, но это и не являлось моей целью. Авада Кедавра. Зеленый луч смертельного заклятия пронесся мимо. Я вновь трансгрессировал и благополучно уклонился. Бой продолжился. Вальдемарт стоял на месте и беспрерывно пытался меня убить. Я же в свою очередь скакал вокруг врага, отвлекая внимание и периодически прощупывая защиту. Все закончилось внезапно. Созданная мною змея заползла за защитные чары волшебника и облилась вокруг ног, заставив фигуру мага упасть на землю. Подняться я ему уже не позволил. Экспеллиармус. Белая палочка врага вылетает и устремляется в сторону под неверящий взгляд Вальдемарта. Но не успел он вымолвить и слова, как я использую следующее заклятие. Империя. Не еет. Невозможно. Я не. Сильная воля осколка удивила, но взяв себя в руки, я усилил напор, чувствуя, как все тело напрягается до предела. Империя. Повторив слова непростительного заклинания, я разбил волю врага на мелкие осколки. Часть проиграла целому. На полностью выжженном поле остался только я и мой вернейший раб. Вот и все. Осмотрев поверженного врага, я без всякой брезгливости занялся тем, для чего и проделал весь этот путь. Знания о таинствах магии ждали меня. Нужно только вынуть их из полусгнившей головы. Покончив с крестражем, я наконец-то смог спокойно выдохнуть. Заклинание показало, что на дворе сейчас примерно 6 часов утра. В моем распоряжении имелось 3 часа отдыха и спокойствия. Ментальное противостояние с осколком Вальдемарта не вызвало сложностей, только потрошение памяти породило некоторые трудности, как и уничтожение чужой воли. Вальдемарт оказался сильнее, чем предполагалось, или же мой уровень недостаточно высок. В любом случае я победил, и теперь у меня в наличии имелась красивая диадема, что стало обычным аксессуаром, а также неприятная головная боль. Само противостояние с ментальной схваткой нужно будет хорошо проанализировать и учесть все ошибки, чтобы ни в коем случае не повторить их снова. От своих целей я не отказывался. Один из крестражей оказался уничтожен. Осталось 5. Осколок души темного мага медленно растворялся в моей душе, не в силах даже осознать происходящее. Уничтожив разум и волю, я сделал из Вальдемарта обычный корм, или же стройматериал для собственного могущества. Душа мага — это даже вкусно, подумал я, сосредоточившись на ощущениях после успешного ритуала. Вздохнув полной грудью затхлый воздух тайной комнаты, я осмотрел сделанный собственными руками алхимический круг. Он был необходим для ритуала поглощения. Это даже не совсем круг, скорее это 2 круга, соединенные между собой рунами и магическим писанием. Один круг для меня, другой для крестража. Магические писания, древние руны, алхимические порошки, мистические зелья и кровь, тут присутствовало все. И именно благодаря хорошей подготовке я справился почти без проблем. Почти, на этих словах голова остро кольнула болью. Кое-какие последствия все же имелись, но это мелочь. Главное, что в моем распоряжении появились новые воспоминания Вальдемарта, и они породили двойственные чувства. Я думал, путешествуя по миру, он нашел множество тайных знаний, которые и возвели его на столь высокий уровень силы. Однако, в реальности это оказалось не совсем так. Разумеется, тайные знания присутствовали и их имелось достаточно. Но в целом, могущество Вальдемарта построено на крепкой базе, которую дало обучение в Хогвартсе. Путешествуя по миру, он значительно продвинулся в темных искусствах и самых разных направлениях магии, в том числе и очень редких направлениях, о которых в Британии даже и не слышали. И вот со всем этим богатым багажом знаний, Вальдемарт практиковал собственные чары, ритуалы, зелья и темную магию. Таким образом, в моем распоряжении оказалось много уникальных знаний за авторством самого Темного Лорда. Такие заслуги чуть-чуть заставили меня зауважать Риддла, но вспомнив, чем он закончил, подобные чувства быстро схлынули на нет. Уж я-то лучше распоряжусь всеми этими сокровищами. И дело тут не в моей гениальности. Нет, просто облажаться больше, чем сам Вальдемарт, который умер при попытке захватить школу, будет действительно сложно. В целом, помимо уже растущего могущества, которое увеличивается с растворением осколка тома в моей душе, я также изучил крестраж со всех возможных сторон. В прошлом, я действительно отличался от обычных крестражей Вальдемарта. Что-то во мне было иное. Что-то, чего не знал и я сам. Крестраж Диадема оказался значительно слабее, чем я. Он был ограничен, слаб и почти беспомощен. Словно осколок души, спрятанный в аксессуаре, оказался мал и ничтожен. И скорее всего так и есть. Первый крестраж, дневник, создавался из абсолютно целой души. Диадема являлась пятым крестражем. Уже в то время душа была разорвана на части. Конечно, память крестража содержала много интересных тайн, но магической силы в самом крестраже оказалось мало. Следуя такой логике, в дневнике была спрятана самая большая часть души, самая самостоятельная и самая сильная в плане магической мощи. Наверное, именно это и позволило крестражу действовать столь самостоятельно. Оригинальный осколок Вальдемарта сделал что-то, из-за чего и перестал являться простым крестражем. Что именно, неизвестно. Цель, возможно, его целью являлось становление филактерием, но из-за раздробленности души Вальдемарта что-то пошло не так, и это что-то стало явлением, благодаря которому и появился я. Впрочем, все это лишь догадки, написанные вилами по воде. В конце концов, что сделал оригинальный дневник крестраж, я не знаю и не имею никакой возможности узнать. И, наверное, никогда не узнаю. Возможно, оно и к лучшему. В любом случае, новые воспоминания с изучением крестража помогли мне разобраться со своим крестражем. Мой крестраж – это именно крестраж, а не филактерий. Моя связь с дневником многократно крепче, нежели у Вальдемарта со всеми своими осколками. Но самое главное, я наконец-таки узнал, как изменить материальную форму крестража. Книга – это хорошо, но и она имеет свои минусы. И тут проблема заключалась в принципах работы крестража. Чем ближе артефакт находится к человеку, тем сильнее и легче он делает его своим рабом. Из такой логики выходило, что лучшие крестражи – это маленькие неприглядные украшения. Кольцо Всевластия тому идеальный пример. В любом случае, над всем этим стоит хорошо подумать, а впереди еще рабочий день. Бонус арт. Кольцо Всевластия. Глава 21. Луна Лавгуд. Глава 21. Луна Лавгуд. Луна, да, моргнула златовласая девочка с серебристо-серыми глазами. Это мое имя. Верно, я мягко улыбнулся от странно построенной речи ребенка. Изначально я совсем не планировал встречаться с юной Лавгуд сегодняшним днем. Хотел подобрать момент получше и изучить на расстоянии. Однако во время урока мною было замечено несколько непривычное поведение данной особы. Из-за этого я и принял решение задержать студентку после занятий для небольшого разговора по душам. Обычно Луна создавала обманчивое впечатление витающей в облаках глупышки, которой никоим образом не интересен ни урок, ни все происходящее вокруг. Однако на самом деле все обстояло далеко не так. Парочку раз проверив Луну на внимательности, прогнав по теме урока, я смог убедиться в этом лично. Кем-кем, а дурой ее назвать язык не поворачивался. Предмет она знала хорошо, за уроком следила внимательно, и на все вопросы ответила правильно, пускай и в своем несколько чудной стиле. С какой стороны ни посмотри, а Лавгуд – крайне необычная особа. Внешне вся такая неряха со странностями, что постоянно что-то рассматривает и смотрит вдаль, нося при этом странные украшения в виде редисок или же ожерелья из пробок. Однако внутри, за всем этим причудливым фасадом, скрывалась уникальная и уже полностью сформированная личность. Девочка была умна, в этом не было сомнений. На Когтевране дураки никогда не водились. Обычно во время урока луна витает в облаках, но сегодня все было не так. Весь урок взгляд девочки был намертво прикован ко мне, и зная, что ее глаза вполне себе могут видеть больше, нежели обычные волшебники, я без труда связал недавний ритуал и внезапный интерес юной Лавгуд к моей персоне. Вспоминая обо всем этом, я не переставал рассматривать юное дарование. Сам ребенок, в свою очередь, внимательно изучал меня. Туманный взгляд Луны, как обычно, создавал впечатление, что она видит меня насквозь, или же видит что-то, что недоступно остальным. И воспользовавшись легилименцией, я убедился в правильности собственных догадок. «Вы что-то хотели от меня, профессор Локхарт?» Ровный голос Луны прервал мои размышления. «Да», — протянул я, присев за стол и вновь посмотрев в ее глаза. «Я заметил, что ты часто витаешь в облаках, не следишь за темой урока и засматриваешься на интерьер». «Интерьер?» – непонимающе переспросил ребенок. «Стены, потолок, украшения, постаменты, окна и все остальное, на чем задерживался твой взгляд во время занятия. Прямо как сейчас он задержался на мне». «Это не так», – спокойным голосом ответила Луна. «Я не засматривалась на интерьер, я искала нарглов». Не отрывая взгляда от серебристо-туманных глаз Лавгуд, я увидел в ее разуме картину маленьких человечков размером с мизинец, чьи тела полностью состояли из травы и крохотных веточек. Нарглы — являлось ли это разыгравшимся воображением ребенка или же неизвестным миру видом магических тварей, я не знал и не мог узнать. Луна верила в их существование, но являлось ли это истиной, не уверен. «Вот как», — задумчиво протянул я, — «и что же ты видишь в моем кабинете? Осмотри его повнимательней, не стесняйся. Возможно, именно здесь и скрываются твои нарглы». «Нет, их здесь нет», — с равнодушием ответил ребенок. «Я уже все осмотрела». «Интересно», — вновь протянул я и, не выдержав невидимой борьбы, первым отвел взгляд в сторону. «Луна, она действительно странная. Общаться с ней тяжело. С виду ребенок, а говорит так-так, у меня даже слов подходящих нет, чтобы описать все эти чувства и весь контраст, который я испытал за всего пару минут общения. Стоит пересмотреть тактику беседы. Говорить с ней как с ребенком было ошибкой», — подумал я, рассматривая потолок и интуицией, ощущая, как Луна продолжала сверлить меня туманным взглядом. «Я заметил, что ты взгляда от меня не отводишь. Неужели нарглы за моей спиной?» Решив не ходить вокруг да около, я стал действовать прямолинейно. «Вовсе нет», — кратко ответил ребенок, не обратив внимания на мою небольшую заминку. «Но у вас удивительно много мозгошмыгов». «Мозгошмыгов?» — с вопросом переспросил я, не понимая, о ком идет речь. «Да, это такие маленькие невидимые создания, что летают по воздуху, забираются через уши в голову и размягчают мозг», — наклонилась девочка, поведав мне тайну мироздания. «Что это?» — по-прежнему не отводя взгляда от серебристых глаз Луны, я увидел в ее разуме нечто необычное. Так называемые мозгошмыги выглядели как мельчайшие молекулы в воздухе. Их действительно очень много вокруг моей головы, да и не только головы. Вся моя фигура была окутана ими, словно я являлся зараженным переносчиком какой-нибудь страшной болезни. Жуткое зрелище, а Луна все это видит каждый день. «Ясно», — сухо ответил я, сдерживая внезапный порыв брезгливости. «КХМ, и что же не так с моими мозга, как ты их называешь?» «Мозгошмыги. У вас их чрезвычайно много, словно вы являетесь их домом. И только с близкого расстояния я заметила, что они несколько разные». Словно, ребенок задумался, пытаясь подобрать подходящие слова. «Я так понимаю, их несколько разных видов». Я решил помочь ребенку, по-прежнему не прекращая следить за всем, что происходило в ее голове. «Да, они отличаются по разному цвету. Изумрудные, алые и пурпурные. Интересно, как вы себя чувствуете? С вами все в порядке?» В серебристо-туманных глазах промелькнуло беспокойство. «Честно», — я изогнул бровь в приятном удивлении, — «я принимаю зелье от головной боли. В последнее время на меня столько всего навалилось». «Вот как», — задумчиво пробормотала девочка. «Могу посоветовать вам почаще отдыхать, профессор Локхарт». «Обязательно. Можно вопрос?» — полюбопытствовала Лавгуд, когда я уже захотел намекнуть ей на окончание беседы. «Разумеется», — кивнул ребенку. «Обычно мне никто не верит, называют странной или же полумной. Вы же другой, вы мне сразу поверили». В голосе Луны впервые за весь разговор промелькнула эмоция. Это был слабый намек на любопытство. «Луна, все мы странные по-своему. Иметь странности не так уж и необычно. Да, это так, и профессор Локхарт, вы что-то хотели от меня, верно? Меня заинтересовало твое внимание к моей персоне и узнав о мозгошмыгах, я полностью утолил любопытство. Можешь быть свободна. В таком случае я поспешу на следующее занятие. Всего хорошего, профессор Локхарт. Луна, мой голос остановил ребенка почти у самого выхода из класса. Да, обернулась девочка. Если у тебя возникнут какие-нибудь трудности в школе, можешь рассчитывать на мою помощь. Хорошо, я запомню это. На этом юная мисс Лавгуд покинула учебный класс, оставив меня в одиночестве. Тяжело, наверное, жить с подобным даром. Проблем у нее в школе будет достаточно, подумал я, смотря на закрытую дверь в класс. Предложение помощи само вырвалось из меня. Испытывая симпатию к такой уникальной личности, как Луна, мне было чисто по-человечески ее жаль. И месяца не прошло, как девочки уже придумали обидное прозвище. Луна испытала чрезвычайно много тягостей для своих лет. Смерть матери, пробуждение уникального дара, отторжение общества. Эти испытания сильно отразились на характере. Они сделали девочку сильнее и значительно взрослее сверстников. Тем не менее, несмотря на то, что с виду ей не было дела до слухов и отсутствия друзей, внутри себя девочка хотела отыскать свой коллектив, в котором она оставалась бы собой и где никто бы над ней не смеялся. Как легилимент я хорошо это увидел в детском разуме. Люди крайне социальные создания. Несмотря ни на что, мы желаем быть в коллективе. И даже Вальдемарт не являлся исключением. Ближний круг из пожирателей смерти, которые по своей натуре являлись теми еще подлизами и прихлебателями. Впрочем, что-то я совсем не о том задумался. Пора за работу. Взмахнув палочкой, я заставил все конспекты взлететь в воздух и перелететь с парт учеников прямо ко мне на стол. Как жаль, что аналогичным взмахом палочки нельзя проверить их конспекты на ошибки. Хотя, задумавшись над подобной магией, я был вынужден сам себя одернуть. Нет, подобное наверняка возможно, но у меня нет необходимых знаний и времени для создания столь полезных для любого преподавателя чар. Разговор с юной Лавгуд заставил меня задуматься о последствиях ритуала и принятых мерах защиты. Конечно, я все проверил и не единожды перепроверил, однако сама магия, позволяющая одному волшебнику впитать в себя силу другого волшебника, это крайне слабо изученное направление. По чисто гуманным причинам не все из магов готовы заниматься столь темными таинствами, и еще меньше волшебников делится открытыми тайнами. Я их не осуждаю, нет, сам бы поступил аналогичным образом. В любом случае стоит еще раз перепроверить все, чисто на всякий случай. Нельзя относиться к собственной безопасности спустя рукава. Пускай Луна не сказала мне ничего конкретного, но я сумел понять все и без слов. Возможно, выводы, к которым я пришел, ошибочны, но, как говорится, береженого Бог бережет. Юная волшебница что-то увидела, и это что-то вполне может являться крохотными остатками Вальдемарта и Локхарта. А уже это означало только одно: сегодняшней ночью я вновь не смогу выспаться. Чего только не сделаешь ради собственного благополучия. Закончив с работой профессора, я наконец-то смог уделить внимание себе и своей проблеме. Уединившись в тайной комнате и проведя ряд дополнительных опытов, я обнаружил то, чего никогда бы не нашел самостоятельно. Помощь Луны оказалась неоценимой. Все дело обстояло в Вальдемарте. Изучив самого себя, я обнаружил крохотную частичку Тома, а также невидимые для глаз остатки Локхарта. Не знаю, как сильно эти следы чужих личностей влияли на мои решения, но думаю, мне будет лучше без них. Новоприобретенные воспоминания Темного Лорда показали свою полезность, оказав огромную помощь в окончательном уничтожении всяких следов поглощенных душ. После еще одного ритуала во мне больше не скрывались даже мельчайшие частички других волшебников. Я, это теперь только я и никто больше. Следующим же днем я убедился в результативности принятых мер с помощью все той же Луны. Девочка внимательно осмотрела меня и ничего не обнаружила, за исключением аномально большого количества мозгошмыгов. Однако теперь они были все как один, и их стало значительно меньше, что не могло не радовать. Я все сделал правильно. Тем временем последний рабочий день недели подходил к концу. Приближался уикенд, и на эти дни у меня имелись свои планы. Я собирался отдохнуть в хорошей компании подальше от всей этой рутины преподавателя. Франция ждала меня. Бонус арт. Луна Лавгуд. Глава 22. Испорченный уикенд. Глава 22. Испорченный уикенд. Неожиданно раздавшийся дверной звонок прервал мое наслаждение отдыхом. Тяжело вздохнув, я вылез из горячей ванны, спешно обтерся полотенцем и, накинув халат, направился к входной двери. Спросив, кто там, мне ответил мелодичный женский голос. «Горничная, месье», удивилась молоденькая француженка, как только я открыл дверь. «Возможно, во Франции не принято открывать дверь мокрым, да и еще в одном халате, но меня это нисколько не волновало. Ко мне пришли без приглашения, прервали мой отдых, да и утро началось совсем не с той ноги. Простите, что отвлекла вас, месье», поклонилась девушка. «Пустяки», надменно ответил ей на чистом французском и сальным взглядом прошелся по фигурке молоденькой горничной. «Ничего так симпатичное», пришел к выводу, закончив осматривать все достоинства девушки. От столь вопиюще наглого внимания она даже немного смутилась. Впрочем, учитывая название отеля и очень откровенные одежды горничной, я и без легилименции догадался о неофициальных интим-услугах, которые наверняка предоставляет отель своим клиентам. «Вы случаем не Гилдерой Локхарт?» – робко поинтересовалась девушка, стараясь не смотреть в мои глаза. «Все верно, я Гилдерой Локхарт. Хотите получить автограф?» «Нет», – отказ девушки заставил меня в удивлении поднять брови. «Меня попросили передать вам послание от незнакомки, чьи локоны отражают в себе темнейшее время суток со светлейшим. Мне сказали, что вы поймете. Нарцисса». «Ясно», вернув самообладание, я перестал пялиться на девушку как на кусок мяса и заговорил серьезно. «Что за послание?» «Вот», низенькая брюнетка робко протянула письмо. «Что-то еще?» Взяв посылку, я с вопросом посмотрел на девушку, что не спешила уходить. «Просто хотела напомнить, если вдруг вам что-то понадобится, воспользуйтесь телефоном. Гостиница оплачена на все выходные, по тарифу все включено. И еще раз простите за вторжение», извинившись, горничная изящно поклонилась. «Я понял. Свободно», проводив взглядом попку молоденькой горничной, я закрыл дверь. Девушка, не являющаяся моей фанаткой, редкость. С другой стороны, возможно, я несколько переоцениваю репутацию Локхарта. Тем не менее, его книги выпускались и в других странах, но только не в магловском мире. Законы не позволяли маглам узнать о существовании мира магов. Признаться честно, я отвык от столь обычного отношения к своей персоне. Впрочем, суть тут заключалась в другом. Осознав, что горничная не воспринимает меня как знаменитость, я не удержался и краем глаза заглянул в разум девушки. Все, что обо мне знала горничная, так это то, что я достаточно богатый человек, чтобы позволить себе отдых в столь дорогом отеле Франции. Старшие коллеги настоятельно рекомендовали ей обслужить меня по высшему классу, и если потребуется оказать все возможные интим-услуги. Зачем они это делали? Все ради чаевых. Богатые клиенты оставляли хорошие чаевые, особенно молоденьким девушкам, которые подрабатывают горничными, чтобы оплатить учебу себе, брату, сыну и так далее. Маглы придумали много слезливых историй, что помогают богатеям раскошеливаться на большие и колоссально огромные чаевые. Сам дополнительный заработок потом все равно разделяется на всех горничных. Мне досталась неопытная девушка, которая ввиду возраста еще не прониклась всем этим бизнесом. Маленькая, юная и неопытная. Вот и весь секрет. И минуты не прошло, как я разгадал небольшой заговор владельцев отеля. Впрочем, делать с этим что-либо я не собирался, как и возвращаться в этот отель. Случай с горничной – это так легкая загадка для тренировки разума. Уединившись в своем номере, я взял бокал вина, сел в кресло и простейшим заклинанием сика открыл конверт. Письмо содержало дорогой пергамент, на котором находилось послание, написанное изящным почерком из изумрудно-блестящих чернил. «Сирень», принюхавшись, я с удивлением обнаружил приятный запах сирени и крыжовник, удивительное сочетание. Однако долго нюхать бумагу с духами я не стал и начал вчитываться в послание. Писала нарцисса. В письме женщина чуть ли не в стихах извинялась за то, что не смогла прийти. Ей до ужаса хотелось побывать со мной во Франции, но обстоятельства не позволили последовать зову сердца. Люциус неожиданно решил устроить званый вечер. Отсутствие нарциссы на мероприятии оставило бы пятно на репутации всей семьи Малфой, в том числе и на репутации ее сына. На подобные риски женщина не смогла пойти. На этих выходных у нас не получилось встретиться. И чувствуя свою вину, нарцисса намеками попыталась прощупать почву, чем бы меня задобрить. Подобное можно использовать, но что я могу получить от богатой женщины, чего не смогу получить своими силами? Тут надо подумать, но прежде стоит обмозговать подозрительные действия Люциуса. Неприятно, промелькнула мысль, стоило только дочитать письмо. Как не вовремя Люциус решил устроить званый вечер. Возможно, он подозревает, что его женщина не так уж и верна, это вполне может быть. Супруги живут вместе уже немало лет. За такое время они успели не только надоесть друг другу до скрежета зубов, но и хорошо изучить друг друга. Ведь что Люциус, что Нарцисса, они оба являются далеко не глупыми личностями. Женщина получила в свое время лучшее образование, а сам Люциус вполне себе успешный бизнесмен и политик. Учитывая все факторы, я склонен поверить в то, что Люциус таки догадался о планах Нарциссы и захотел таким образом помешать супруге и этим нарушил мои планы на отдых. Что же делать теперь? Задался я вопросом, откинувшись в кресле. Отдых во Франции безвозвратно испорчен. Я даже чувствовал обиду со злобой от действий Люциуса. Разумом я понимал, что он был в своем праве. Хотел сохранить брак, семью, однако у меня имелись совсем другие планы на его жену. Стоит ускорить свой план и внести кое-какие корректировки, но прежде, пожалуй, я воспользоваться особыми услугами отеля. Нарцисса не единственная женщина в мире. Если она не разделила со мной ложе, разделит другая. С такими мыслями я встал с кресла и направился к телефону. На уме у меня уже имелась одна молоденькая горничная, которая всем видом так и просила, чтобы ее поскорее сделали женщиной. Не стоит разочаровывать юную деву. Бонус арт, секси горничная. Литл Хэнглтон предстал передо мной безлюдной деревенькой в какой-то глуши, расположенной между двумя холмами. На дворе стояла глубокая ночь, тучи полностью скрыли небо, сильный дождь лил как из ведра. Вздохнув холодный влажный воздух, я, не теряя времени и не желая находиться в этом месте больше необходимого, пошел прямо по дороге к виднеющимся в полумраке зданиям деревни. Эта деревня была ничем не примечательным местом, обычное село в глуши, таких тысячи в стране. Однако для Тома это место имело огромное значение. Именно здесь отец Вальдемарта познакомился с его матерью, вернее даже не познакомился, а попал под действие любовных зелий, что, разумеется, не привело ни к чему хорошему. И именно в этой глуши жили все ныне покойные родственники темного лорда. Всех их Вальдемарт убил лично, но не мертвые привели меня сюда. Пройдясь по проселочной дороге, на обочине которой разрослись кустарники, я скоро остановился возле нужного поворота перед самым спуском в долину. Повернув направо, я зашагал по узенькой тропинке, выложенной камнем, который практически полностью скрылся в земле. Дорога к нужному месту извивалась и петляла подобно змее. Ничего не было видно впереди, кроме деревьев и кустарников. Шагая по тропинке под проливным дождем, я очень скоро вышел к роще. Прохладно, не обращая внимания на холод, я продолжил идти. Между плотно растущими деревьями мне с трудом удалось разглядеть какое-то строение. Это была обветшалые развалины какой-то хибары, что полностью заросли травой и мхом. От когда-то великой семьи, потомков таких знаменитых родов, как Пивереллы и Слизерин, осталось всего ничего. Жалкие развалины со сгнившей крышей, дырами в полу и чудом стоявшими стенами. И все это скрывалось за густой растительностью из крапивы и терновника. «Никакая магия не спасет от глупости», — подумал я, осветив заросшие руины магическим светом. Инцест, высокомерие, гордыня и тщеславие — все это полностью изжило когда-то богатую и очень могущественную семью Гонтов. Туда им и дорога. Вальдемарт знал не так много о своих родственниках, но и этого вполне хватило для смертного приговора. Его дядюшка, Морфин Гонт, оказался обыкновенным алкашом, что ненавидел как своего отца, Марвала Гонта, так и свою шлюху-сестру, Мирапу. Браки с маглами порицались и местами до сих пор порицаются в мире магии. Чем думала юная Мирапа, когда околдовывала магла, никто не знал. Однако такие родственники для Вальдемарта стали ударом под дых. Он искал великих волшебников, чьим потомком мог являться непревзойденный гений вроде него, а наткнулся на обыкновенное и быдловатое отребье. На момент знакомства Тома с Морфином, все остальные родственники уже померли по естественным причинам. И один только факт, что грязный, пьяный и бомжеватый владелец Парсилтанг оказался родственником великого Вальдемарта, хватило для появления непреодолимой жажды убийства. Одним своим существованием Морфин сильно задевал эго темного лорда. Подобные родственники лорду не были нужны. Тем же днем Том Реддл посетил еще и своих родственников со стороны отца, которые с первого взгляда не взлюбили его, да и он их не взлюбил с самого начала. План родился сам собой. Том вернулся к пьющему дядюшке, заколдовал его Империусом, взял чужую палочку и вернулся к родичам. Второе пришествие Тома никто не пережил, а вину за все убийства с радостью взял на себя Морфин, что оказался еще и умственно отсталым дураком. Последний прямой родственник Вальдемарта умер в Азкабане, отматывая срок за чужие преступления и даже не подозревая о том, что его подставили. Возможно, по миру еще ходят бастарды семьи Гонтов, но все прямые родственники ныне покоятся в могилах, хотя один все еще блуждает по миру в виде злого духа. Место зловещее, словно могильник. Не стоит тут задерживаться, понял я, когда в очередной раз вздрогнул от холода при осмотре местных красот. На развалинах даже защиты не было, ведь в момент создания крестража Том посчитал, что лучшей защитой будет абсолютное незнание кого-либо о том, что находилось в этих развалинах. Крестраж. Именно он и привел меня в эту глушь. О местоположении данного крестража знал только сам Вальдемарт и я. Отчасти, это хорошая защита. Вот только Том просчитался в нескольких моментах. Первое, из-за высокомерия он не стер себе память. Считал и, наверное, до сих пор считает себя самым непревзойденным менталистом в мире. Высокомерие всегда было его слабостью. Чем не единожды пользовался Снейп, водя за нос великого темного мага. Второе, место, где спрятан крестраж, связано с Вальдемартом и его предками. Для детективов и матерых сыщиков этого хватит, чтобы взять след и найти спрятанное, что и произошло в каноне. Смертельное проклятие, наложенное на кольцо, я не рассматривал как меру защиты. Слишком прямолинейно, неэффективно и противоречит сути крестража, который должен помочь умершему волшебнику вернуться из мира мертвых. Войдя в развалины, я без проблем отыскал подвал, в котором и было спрятано кольцо, аккуратно под полусгнившими ступеньками. Руками я его, конечно же, не трогал. Проклятие на кольце убьет любого, кто к нему прикоснется. В каноне с ним не справился даже сам Дамблдор. Собственно, директор и умер от этого проклятия, так что можно сказать, что Вальдемарт стал причиной смерти Альбуса, но это мелочи. Нисколько не рискуя, я взял в руки щипцы и аккуратно положил кольцо в специальную шкатулку, таким образом полностью изолировав крестраж. Пришел, увидел и забрал. Никаких сложностей с добычей очередного крестража не возникло. Это было даже слишком просто. Выйдя из развалин, доглядев прекрасные виды ужасно жуткого окружения, я вздохнул и бесследно исчез, воспользовавшись трансгрессией. Бонус арт. Кольцо с волшебным камнем. Глава 23. Миртл Элизабет Уоррен. Глава 23. Миртл Элизабет Уоррен. Дневник. Кольцо. Медальон. Чаша, диадема, мальчик и змея – это все семь крестражей темного лорда. После уничтожения всех этих вещей, великий Вальдемарт вновь станет смертным волшебником. За столь короткий срок я неплохо преуспел в деле уничтожения крестражей. По неизвестным причинам мой разум и душа оказались заперты в дневнике, который впоследствии стал моим личным крестражем. Дневник – это первый и самый могущественный крестраж Риддла. Оказавшись в артефакте, я изучил магию и овладел многими таинствами волшебства, что сделало из меня превосходного волшебника. Но будучи реалистом, я оценивал свой тогдашний уровень слегка выше среднего Аврора. Это высокий показатель, но меня он не устраивал. Следом в мои руки попала диадема, пятый по счету крестраж. Магической силы артефакт нес в себе немного, но он с лихвой компенсировал этот недостаток огромным количеством глубоких знаний о самых разных науках мира магии. Да знания одного из сильнейших и искуснейших волшебников современности никак не могут оказаться лишними. С этими знаниями мой уровень владения магией возвысился на несколько порядков. Ныне я гораздо сильнее и искуснее любого Аврора. Однако до уровня Дамблдора мне все еще далеко. И вот теперь в моих руках оказалось кольцо, второй крестраж, созданный Вальдемартом. Я могу уничтожить его в любой момент, но зачем ломать ценнейший артефакт, когда есть возможность стать еще могущественнее и обзавестись одним из легендарных даров смерти. Воскрешающий камень – громкое название для артефакта, который способен возвращать из мертвых тех, с кем ты знаком или же знаешь, где расположен их труп. Два простых условия, которые не позволяют призвать могущественных волшебников на вроде тех же основателей Хогвартса или даже самого Мерлина. Призванные жертвы не являются призраками или же зомби, но и полностью живыми их сложно назвать. Существовать в подобном состоянии жертвам воскрешения будет тяжелым, а со временем и больно. У меня нет мертвых, которых я желал бы воскресить, но убить какого-нибудь великого волшебника для последующего допроса и потрошения на наличие тайных знаний – это очень интересная мысль. Сделать что-то подобное с Дамблдором или даже Гринвальдом точно. Гринвальд до сих пор жив. Какие же гениальные идеи посещают мой разум за бокалом французского виски. Но я упустил один фактор. Далеко не факт, что сила камня ограничена одним только призывом мертвых. Том совсем не пользовался артефактом. Об особенностях камня я знаю слишком мало. Вполне возможно, могущество камня не было раскрыто в книжной серии. Этот момент стоит изучить самостоятельно. Вполне возможно, что с помощью камня мне будет под силу подчинять призраков и всех призванных с того света волшебников. От таких связей по ту сторону не стоит отказываться. Камень и его возможности однозначно следует изучить. Однозначно. В любом случае отказываться от подобного дара судьбы я даже не планировал. А благодаря все тем же знаниям, полученным после ритуала с диадемой, проклятие, лежащее на кольце, не вызвало никаких сложностей. Я помнил, как Том наложил проклятие. Снять с кольца смертельные чары не составило труда. Впрочем, я отклонился от мысли, стоит вернуться к крестражам. Возможно, у меня получится заполучить и остальные крестражи, однако до них будет добраться далеко не так просто. Чаша спрятана в банке Гринготтс, в хранилище Беллатрис и Лестриндж, самой верной и самой безумной сторонницы Волдеморта. Украсть что-то из волшебного банка – задача непростая. Несмотря на все полученные силы и знания, я сомневался в успехе подобной авантюры. Пойти и украсть чашу. Подобный план слишком абсурдный. Однако освободить Беллатрису, выдать себя за Волдеморта и попросить обратно когда-то подаренную вещь, тоже нелегкий вариант. Имелись у меня идеи касательно вернейшей помощницы Темного Лорда и других его сторонников, что сидели пожизненные сроки в Азкабане. Однако все это дела уже другого года. Сейчас передо мной совсем другие проблемы. Следом шел медальон Салазара Слизерина. Этот крестраж находился в руках домовика семейства Блэков. Что домовик, что сам крестраж, оба спрятаны в доме на Гримма 12. Сам дом заколдован сильнейшими чарами. Даже если я встану напротив нужного места, то все равно не смогу ничего найти. Чтобы обойти чары, мне потребуется кто-то, кто отведет меня в дом. Иные способы, если и имеются, то о них я ничего не слышал. Далее Гарри Поттер. Мальчик являлся крестражем и, честно признаться, возиться с ним лучше всего в самую последнюю очередь. Слишком много факторов крутится вокруг мальчишки. В мгновение ока все может перевернуться с ног на голову. Риски слишком высоки, а награда смехотворна. И последней была змея. Под конец своей жизни Волдеморт настолько обезумел, что спрятал часть своей души в змею. Чистое безумие. Никто до него не додумался до столь глупой вещи. И что самое сложное, я не имел ни малейшего понятия, где она находится и создан ли этот крестраж вообще. Прошерстив всю доступную память из диадемы, я не нашел никакой змеи. И даже мыслей о них не было. Это означало только одно. Змея стала крестражем в последнюю очередь. После мальчишки, возможно, даже после воскрешения Волдеморта. Добраться до нее нет никаких шансов, но, возможно, мне это и не нужно. Если предположить, что сейчас у Волдеморта в наличии только 6 крестражей, мой путь к победе станет чуть-чуть проще. Дневник, диадема и кольцо. С первыми двумя я, можно считать, разобрался. С кольцом разберусь в ближайшее время. Слишком частое пожирание душ волшебников может привести к ужасным последствиям. Но думаю, я справлюсь с еще одной частью Волдеморта. Все, что мне нужно, так это повторить ритуал, который я провел с диадемой. И продолжая тему крестражи, я нашел идеальное место, где можно спрятать мой крестраж-дневник. Великая библиотека Лондона, лучшего места просто не найти. Среди огромного количества других книг мой крестраж будет просто невозможно отыскать. Благодаря чарам Маглы не будут беспокоить крестраж попусту, а волшебники крайне редко посещают библиотеку в магловском мире. Жаль, что выходные закончились. Придется заняться этим в следующем уикенде. С такими мыслями я отправился спать. Утром меня ждали недалекие студенты, в которых вновь придется вбивать знания. В Хогвартсе имелось огромное количество достопримечательностей. Часть из них находилась прямо внутри школы. К одному из таких я и держал путь. Конкретно интересующая меня достопримечательность находилась на втором этаже. Это был знаменитый женский туалет Плаксы Миртл. Обычно я просто околдовывал призрака заклятием, после чего спокойно проходил в тайную комнату. Но сейчас моей целью было не посещение комнаты Салазара Слизерина. Нет, я шел на встречу с мертвой студенткой. Путь не занял много времени. Ноги быстро пронеслись по лестницам и коридорам, приведя меня к нужному месту. Я вошел в женский туалет, но прежде чем заговорить, наложил ряд заглушающих заклинаний, вместе с кое-чем другим. Наш разговор никто не должен услышать. «Миртл», мой голос эхом разнесся по уборной. «Кто пришел в мою обитель влаги, грязи и уныния?» — раздался раздраженный голос призрака. В следующее мгновение сердитая студентка вылетела прямо из двери кабинки туалета. Призрак был серебристо-прозрачным и очень недовольным. «Очередной новый профессор Зати!» — с пренебрежением обратилась девушка. «Чего вам надобно от бедной Миртл?» Пришли посмеяться. Удивительное сочетание презрения с крохотной толикой уважения. «Верно, я Гилдерей Локхарт. Почему я должен над тобой смеяться?» Несмотря на открытую враждебность мертвеца, я остался совершенно спокоен. «Кто знает, студенты часто достают меня, смеются надо мной, издеваются. Но минуточку, что вы делаете в женском туалете? Убирайтесь вон, извращенец!» — противно взвизгнула девица, указав на выход. «С момента твоей смерти, все живущие волшебники в Хогвартсе считают этот туалет твоим личным местом обитания. Так что неправильно воспринимать это место как обычный женский туалет». Действительно, призрак мгновенно успокоился. Студентка что, умерла в туалете? Ну и хохма. Давайте, смейтесь, не стесняйтесь. Всем ведь наплевать на чувства давно умершей студентки. Теперь голос Миртл сочился саркастической самоиронией. Смерть — это не смешно. Никогда не смешно. Уход из жизни всегда сопровождается грустью, серьезно заявил я, глядя прямо в глаза девушке. «Но не будем о плохом. Зачем вы пожаловали, профессор?» — спокойно обратился призрак, подлетев поближе, на расстояние вытянутой руки. «Нет, я захотел лично познакомиться со знаменитым привидением туалетов, Миртл Элизабет Уоррен. Так меня звали при жизни. Теперь вы уйдете? Меня вполне устраивает и собственное одиночество в раковине унитаза». Несмотря на спокойный голос, в словах мертвой чувствовалась грусть со смирением. «Скажи мне, Миртл, что держит тебя в этом месте? Почему ты решила остаться в мире живых в качестве призрака?» «Решила?» – удивилась Миртл. «Не было никакого решения, не было никаких предложений. Я просто умерла и стала призраком. Здесь, в этой кабинке, в мгновение ока», – завопил призрак от возмущения. «До сих пор помню ужас в глазах Оливии Хорнби. Она искала меня по просьбе профессора, но нашла только мой труп. Отчасти, это из-за нее я тогда и рыдала одна в туалете. Она часто цеплялась ко мне. Хах, зато последующие годы учебы она запомнила на всю жизнь. Уж я-то постаралась на славу. Бедная девочка получила несоизмеримо жестокое наказание за содеянные поступки. Забулить девочку, а потом быть забуленной ее призраком. И куда только смотрели преподаватели». Однако, отбросив в сторону лишние мысли о прошлом, я сосредоточился на разговоре. «Я знаю», — понимающе ответил ей, прекрасно помня этот момент из воспоминания Риддла. «Не думаю», — с раздражением шикнула студентка, видимо решив, что я просто нянчусь с ней как с детем. «Миртл, понимаю, мы почти не знакомы, но мне интересно, ты хотела бы отправиться дальше?» Наконец-то я задал важный вопрос, ради которого и пришел к девушке. «Дальше?» — удивился призрак. «В мир мертвых или перерождение? Что будет после смерти, знают только мертвые. Но ты свободна верить в то, что тебе нравится». Я — от моего предложения девушка растерялась и не сразу ответила. «Я не знаю, мне страшно. Я столько всего хотела попробовать в этой жизни, но не получилось. Смерть пришла мгновенно и неожиданно». «Смерть всегда приходит неожиданно. А почему вы задаете столь странные вопросы? Хотите позлорадствовать? Помощь, словно кто-то в мире может исправить мое положение», — с сарказмом закончил призрак, нисколько не веря в мои самые лучшие намерения. «Могу», — от моего уверенного ответа собеседница опешила. Прищурившись, Миртл с минуты сверлила меня недоверчивым взглядом, после чего, видимо подумав, что терять ей нечего, кивнула собственным мыслям и ответила: «Хорошо, я внимательно слушаю. Чем же такой великий волшебник, как Гилдерей Локхарт, может помочь бедной мертвой студентке? Миртл, тебе интересны подробности собственной смерти?» «А да», — томным голосом протянула девушка. «Но я не думаю, что вам что-то известно об этом. Профессор Локхарт, вы что, пытаетесь сменить тему?» «Нисколько. Просто мне известно куда больше, чем тебе», — в очередной раз удивив девушку я, не обращая внимания на ее широко открытые глаза, подошел к нужной раковине с гравировкой змея и тихонько шепнул на парсилтанге: «Откройся». Мраморные умывальники вздрогнули, после чего, не издавая лишнего шума, раскрылись подобно цветку, таким образом открыв проход в тайную комнату. «Что это?» — молвил призрак, полностью выбитый из колеи. «Иди за мной. Бонус арт, Миртл». Глава 24. Связи по ту сторону. Глава 24. Связи по ту сторону. Открыв проход к тайной комнате, Я с магией в голосе приказал Миртл следовать за мной, после чего прыгнул в открывшийся люк и устремился вниз, в самую глубокую часть подземелья Хогвартса. Ошарашенный призрак вскоре вернул самообладание и последовал вслед за мной, ведомый любопытством и небольшим магическим внушением. Труба, в которую я прыгнул, петляла и виляла подобно змее. У меня сложилось впечатление, словно я оказался на водных горках. К счастью, никакой влаги не наблюдалось, а сам аттракцион был безопасным и комфортным. Что-что, а волшебники умели создавать комфорт в любых условиях. Пролетев около полусотни метров, я начал замедляться, а вскоре и вовсе аккуратно приземлился на ноги, оказавшись в кромешной темноте. Но абсолютный мрак недолго властвовал в подземелье. Произнеся «Люмос», я осветил мрачный зал с высокими колоннами, части из которых обвили каменные змеи. «Зал с колоннами. Что это за место? Никогда не была здесь раньше», — раздался голос Миртл, что прилетело чуть позже меня. «Профессор, вы что-то знаете об этом месте?» «Всему свое время, Миртл. Иди за мной, и я расскажу тебе все подробности твоей смерти». Приказав на змеином языке тайному входу закрыться, я уловил далекое шевеление камней с едва слышимым щелчком, после чего спокойно зашагал по залу, рассекая непроглядный мрак магическим светом палочки. «Темно, сыро, тесно и влажно, мне нравится», — с улыбкой заговорила Миртл, после чего продолжила притворно заигрывающим тоном. «Профессор, мне так страшно, вы же защитите меня, будь любезна не поясничать». «Хи-хи-хи», — захихикал призрак, но заигрывать перестал. «Это что, вода?» — удивилась Миртл, что все это время послушно летела вслед за мной, активно крутя головой и стараясь рассмотреть хоть что-то в окружающей темноте. «Тут где-то рядом протекает подземная река». Шагая по зловещему залу с колоннами, мы услышали журчание воды. «Все верно. Под школой протекала подземная река, что вливалась в Черное озеро и выходила на поверхность где-то далеко за пределами школы. Собственно, именно благодаря подземным рекам Василиск смог прожить столько лет. Даже магическим созданием нужно чем-то питаться. Не обращай внимания и следуй за мной». «Лечу я, лечу», — с недовольством буркнула Миртл. Вскоре мы дошли до каменной стены, что была украшена двумя змеями. Вновь использовав дар змееуста, я заставил тайную дверь открыться. За дверью находилась последняя комната перед спящим Василиском. Идеальное место для небольшого откровения. Пару взмахов палочкой и все защитные чары обновились. Теперь Миртл никуда от меня не денется. «Волшебная дверь, что вы делаете?» С подозрением обратилась Миртл. «Как хорошо, что девчонка не закончила Хогвартс, не обращая внимания. Мы почти пришли», — спокойно ответив Миртл, я обновил внушение и пошел дальше. «Ладно», — с подозрением сказал призрак и продолжил следовать за мной. Спустя еще десяток шагов мы вышли к концу тайной комнаты. Это был небольшой зал, полностью окутанный тьмой. Свет от люмоса освещал огромные статуи змеиных голов, что находились по разные стороны узенькой дороги. Далее по прямой находился высеченный из камня лик неизвестного мужчины, возможно, самого Салазара Слизерина, во рту которого и спал Василиск. За исключением узенькой дорожки, пол в комнате отсутствовал. Вместо него находился большой водоем, из которого и выглядывали каменные змеи. Арт. По слухам и легендам, среди четырех основателей Хогвартса имелись разногласия. Салазар Слизерин считал, что магии должны обучаться только дети магов, так называемые чистокровные волшебники. Полукровкам и маглорожденным в школе, по его мнению, было не место. Не найдя поддержки своих идей у других основателей, Слизерин покинул школу. Но перед уходом он создал комнату, названную им тайной комнатой. По слухам, Салазар поместил туда немыслимое чудовище, названное ужасом Слизерина. Заговорил я чарующим голосом, пройдясь по дороге и остановившись у самого конца, прямо перед лицом старца. «И к чему вся эта лекция, профессор?» Озадаченно поинтересовалась Миртл, что с любопытством осматривала архитектуру комнаты и грозный лик волшебника из древних времен. «К тому, моя мертвая Миртл, что в день твоей смерти тебя убил ужас Слизерина. Ты встретилась взглядом с древним Василиском. Пережить такое невозможно», — повернув голову, я спокойно заглянул в глаза призрака. «Вот оно как», — растерянно произнесла студентка, окинув взглядом окружающий мрак. «Значит, мы в тайной комнате?» «Да. После твоей смерти о тайной комнате вновь стали ходить слухи. Ее искали, но не нашли. Мы первые за последние 50 лет, кто посетил это место». «Профессор, а откуда вы все это знаете?» «Местоположение комнаты. Василиск. Старые легенды. подробности моей смерти. Неужели, девочка наконец-то принялась работать мозгами, сложив все намеки и придя к простому выводу. Студентка Коктеврана, ей бы больше подошел Пуффендуй, промелькнула мысль, пока девушка набиралась решимости произнести вслух то, до чего додумался разум. Неужели это вы убили меня? На глазах Миртл выступили слезы, а ее голос захрипел от надвигающейся истерики. Можно сказать и так, спокойно сказал я, не отводя взгляда от собеседницы. Почему? Только и спросила Миртл, пока серебристо-прозрачные капли лились по ее щекам. Случайность, выдохнул я, ощущая некую вину за случившееся несчастье. Я не знал, что в туалете был кто-то еще. Ты резко открыла двери, что было после, сама знаешь. Боже, я встретилась со своим убийцей спустя 50 лет, взвизгнула Миртл, отстранившись. Немного не точно по времени, но в целом ты права, несмотря на спокойный тон. Я знал, на что шел, и был готов воспользоваться палочкой, что уже лежало в крепко сжатой ладони. Однако вместо того, чтобы напасть, призрак громогласно завыл и содрогнулся в рыданиях. Этого следовало ожидать. В приступе истерики Миртл стала летать по комнате, ударяясь и отскакивая от стен с чарами, подобно резиновому мячику. Она словно и не замечала того факта, что потеряла способность проходить сквозь стены. Эмоции полностью завладели разумом привидения. Аур, который создавала девушка, заставлял морщиться от боли в ушах. «Ну нет, такое я терпеть не намерен. Пускай я и испытываю вину перед студенткой, но и меру надо знать. Существование в качестве призрака никак не изменило ее противный характер», подумал я с брезгливостью, прежде чем взмахнуть палочкой. «Мммм». Язык девушки неожиданно прилип к небу. В комнате воцарилась тишина. Однако Миртл не остановилась и продолжила беситься в немой истерике. «Не помогло. Прости, но мне слишком дорог мой слух. Постарайся взять себя в руки и успокоиться», ровным голосом я обратился к летающему туда-сюда привидению. Но Миртл не слушала. Она не обращала на меня внимания, занятая исключительно собственным горем. Не зря ее дразнили. Как же бесит, внутри себя я уже ощущал нарастающее раздражение. Терпеть истерику мертвой девочки мне очень быстро надоело. Ладно, поступим по-другому. Наведя палочку на летающего призрака, я молвил слова заклинания. Клеармайн. Луч заклинания выстрелил подобно молнии из волшебной палочки и в мгновение ока поразил призрака. Миртл остановилась, не понимая, что происходит. Затем огляделась, увидела меня и медленно подлетела ко мне, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Теперь ты готова говорить со мной?» — с легкой усмешкой молвил я, увидев наконец спокойствие в заплаканных глазах девушки. Заколдованная Миртл покорно кивнула. «Отлично! Заклинание спокойного разума сработало на ура! Нужно было сразу начинать с этого!» Я переоценил разумность девушки. Ее не просто так назвали плаксой. Раздражать она умела очень сильно. Возможно, корни данной промашки растут из искреннего чувства сочувствия с небольшой виной, но неважно. Я хотел помочь, поговорить как с разумным человеком, и все еще желаю помочь девушке, однако терпеть ее выходки я не намерен. Я думал поговорить с тобой как с адекватной личностью, но, видимо, переоценил твои умственные способности. От холодной властности моего голоса девушка вздрогнула. Гилдерой Локхарт никогда не разговаривал подобным тоном, но Вальдемар только так и вел беседы. Одной только тональностью голоса темный лорд давал понять, у кого здесь власть. «Слушай внимательно», — продолжил я, увидев нужный эффект. «В прошлом я был известен под двумя именами. Том Марвелла Редгл и Вальдемарт». Услышав последнее, Миртл вздрогнула. «Оба имени тебе хорошо знакомы. Как видишь, мне под силу вернуться из мертвых. Впрочем, подробности тебе знать ни к чему. К сути, испытывая некую вину перед тобой, я предлагаю сотрудничество. Ты помогаешь мне во всех моих начинаниях, я же помогу тебе стать вновь живой». «Я согласна», — неожиданно воскликнула Миртл. «Я же не сказал, что потребую взамен», — с удивлением ответил я, увидев, как девушка избавилась от моих чар. Магия оказалась не способна успокоить такой мощный прилив эмоций. «Наплевать», — эмоционально продолжила девица. «Я согласна. Согласна на все, что для этого нужно. Убить студентов, первокурсников, девственниц, это все не важно. Я согласна на все. Профессор, лорд», — под конец речи девушка замялась, не зная, как ко мне лучше обращаться. «Зови меня профессор Локхарт, и я рад, что ты так ухватилась за уникальный шанс, что дается не каждому. О подобном я разве что мечтала. Если есть хоть малейший шанс вновь стать живой, я готова на все, абсолютно на все. продолжил напирать призрак, готовый вот уже сейчас идти искать жертв для самых темных и кровавых ритуалов с обязательным жертвоприношением невинных. «Что вы желаете от вашей мертвой последовательницы, профессор?» — сказала тем временем Миртл, ожидая приказаний. «Я недооценил желание призраков получить второй шанс, сильно недооценил. Прежде чем приступать к эксперименту с воскрешающим камнем, я вкратце объяснил ситуацию. В этот раз обошлось без истерик. Миртл почувствовала выгоду и кардинально изменила свое поведение. Призрак больше не капризничал, не выступал и не поясничал. Нет, Миртл демонстрировала послушание, верность и готовность сделать все, что угодно, лишь бы угодить мне. Вот что делает с человеком, вернее призраком, правильная мотивация. Однако подобное поведение мертвой девушки нисколько не помешало мне навесить на нее ряд клятв с аналогом непреложного обета. Пришлось немного повозиться из-за небольшого факта смерти, но в целом обложить призрака клятвами оказалось не так уж и сложно. Теперь студентка чисто физически не сможет никому поведать мои тайны. А если кто-то попробует выпытать из нее информацию, она тут же развоплотится. Об этом я хорошо позаботился и был абсолютно уверен в надежности принятых мер. После клятв я рассказал немного о себе. Разумеется, правды там было мало. У Орин я представился воскресшим Вальдемартом, не вдаваясь в подробности, каким образом мне удалось воскреснуть. Так рассказал пару подробностей о нашей учебе, ее смерти, Василиске и других безобидных мелочах. Разговор получился продуктивным. Немного подумав, девушка даже перестала винить меня в своей смерти. Она вовсе не простила, нет, Миртл попросту стала винить во всем свою давнюю обидчицу, Оливию Хорнби. Мне от этого было только лучше. Следом пришлось рассказать о втором даре смерти, воскресающем камне и желании изучить тему смерти, воскрешения и возможности артефакта. «Зачем?» – спросила девушка с моего позволения. «Вы же и так можете воскреснуть из мертвых, не задавая глупых вопросов». В очередной раз я поразился глупости студентки Коктеврона. Исследовательские интересы и любопытство. Вот и все. Имея крестраж, я уже бессмертен. Однако меня все еще можно убить. И сама процедура воскрешения достаточно сложна и требовательна. Поиск альтернативных путей бессмертия являлся одной из целей экспериментов с воскрешающим камнем и Миртл. К тому же перед девушкой я все же испытывал вину. Да и возможности одного из даров смерти необходимо изучить со всей тщательностью. Подобное точно не будет лишним. Кратко введя студентку в курс дела, мы приступили к экспериментам. В первую очередь я проверил уже то, что знал, и попытался вернуть Миртл с помощью камня. Я знал ее лично, поэтому все сработало как надо. Девушка перестала быть призраком и стала чем-то другим, чем-то иным. Она выглядела как живая, но определенно не являлась полноценно живой. Дыхание полностью отсутствовало. Как ощущение? Поинтересовался я, смотря как Уоррен с широко открытыми глазами осматривает собственное тело. Сложно сказать, профессор. Я как бы все еще чувствую себя мертвой, но уже не так сильно. И, девушка нерешительно замялась, профессор, вы можете призвать еду или воду. На лету уловив мысль Миртл, я тут же организовал стол, стул и тарелку с жареной свининой и стаканом воды. Какая вкуснотища, сквозь слезы счастья вымолвила девушка, спешно опустошая тарелку с мясом. Еда, призванная магией, ощущается отвратной на вкус, напомнил я один неприятный факт о данных заклинаниях трансфигурации. Именно из-за этого волшебники и не используют данную магию. У призраков все совсем по-другому. Мы можем почувствовать едва уловимый вкус с запахом только у полностью испорченной еды. Таких подробностей о жизни призраков я не знал. Почти всю ночь я изучал возможности воскрешающего камня. Как я и думал, они не ограничивались одним только призывом мертвых душ с того света. После многочисленных экспериментов я выяснил, что камень предоставлял возможность повелевать мертвыми. Точно так же, как дар Змеиуста позволял управлять змеями, воскрешающий камень предоставлял аналогичную власть над мертвыми. Иными словами, этот камень – самый лучший подарок для некроманта. Ближе к утру я приказал Миртл вернуться в туалет и дожидаться дальнейших приказаний. Девушка послушно исполнила приказ, оставив меня наедине со своими мыслями. Призрак ушел на позитивных эмоциях. Пускай у меня не получилось полноценно воскресить студентку, но она была рада тому, что хоть на время перестала ощущать себя привидением. С помощью камня я превратил ее во что-то иное. И это что-то ощущало мир куда как лучше, чем обыкновенный призрак. Использовать плаксу Миртл для экспериментов оказалось лучшим решением. При жизни она являлась размазнёй, умерла рано и никакой опасности не представляла. Лучшего кандидата для подопытной мышки во всем Хогвартсе не найти. Пускай пользы от девушки немного, но это только пока. Вполне возможно, что с помощью камня мне удастся подчинить себе всех призраков школы, а это самая лучшая сеть агентов для сбора слухов. Казалось бы, школа как школа, но нет, суть тут заключалась в тонкостях. В Хогвартсе училось огромное количество детей, чьи родители занимали немаленькие должности в Министерстве магии и других, не менее интересных отраслях. И разумеется, ничто не мешает мне через детей выйти на родителей и заполучить ценные связи. Однако сегодняшней ночью я посетил тайную комнату не только для своих экспериментов с призраком. Пора было совершить то, что так давно откладывал. Время познакомиться со знаменитым ужасом Слизерина. Воспользовавшись своим даром Змеиуста, я заставил рот на каменном лике открыться. Из тьмы на меня посмотрели два гигантских желтых глаза. Король всех змей выполз из своей берлоги, позволив рассмотреть себя во всей красе. Змей внушал, сильно внушал. Монстр оказался огромным. Он мог проглотить взрослого человека целиком и без усилий. Такое чудовище при определенных обстоятельствах могло бы убить и дракона. Новый хозяин, с шипением обратился монстр, не спеша бросаться в атаку. «Верно, ты будешь подчиняться моим приказам?» «Да, повелитель», поколебавшись секунду, прошипел змей, медленно склонив голову передо мной. «Монстр признал во мне наследника Слизерина.